Теперь, когда отец женится, я рад. Что ему быть одному? Она хорошая женщина, правда, моложе отца на 15 лет, но у нее трое детей. Отец на это не посмотрел и хорошо сделал. Веселее ему будет с детьми-то. Может, еще и свои пойдут. Я им буду только мешать. Да и мне здесь спокойнее. Лиза никогда не видела такого жилища. Словно она оказалась в каюте старого русского корабля. Иллюминаторы поражали массивностью. Медь, винты, рамы – все как положено быть. Стены облицованы под палисандровое дерево. Койка застлана новым пушистым одеялом. На днях были такие в универмаге. Значит, это уже Фома купил себе на новоселье. У койки старый, но еще такой яркий индийский ковер. Его капитан когда-то привез из своих странствий. На письменном, хорошо отполированном столе черная статуэтка какого-то идола. Английский хронометр образца прошлого века. Стрелки уже остановились навсегда. Большой бинокль, медный барометр. У противоположной стены небольшой диван, круглый столик с инкрустацией, в углу мраморный умывальник с потускневшим овальным зеркалом. С каким-то странным чувством, похожим на ощущение вины, Лиза рассматривала яркие, совсем не выцветшие небольшие картинки с ландшафтами стран неведомых, выполненные, если не рукою мастера, то, во всяком случае, талантливо. Каждый такой этюд вызывал то или иное настроение, владевшее, возможно, художником в час создания. «Это сам Кирилл Протасович зарисовывал в молодости», — пояснил Фома. «В ящиках стола их целая пачка. А вот морские карты. Смотри, тушью прочерчены пути кораблей». Лиза, хмуря брови, долго разглядывала морские карты. Потом молча перешла к стеллажу с книгами. Одна стена полностью от пола до потолка была занята книгами. Вдоль полок, поперек корешков, сияли узкие медные полосы, как бы для того, чтобы книги не выпали в качку. Здесь были книги по навигации, кораблестроению, морскому праву, математике, физике, географии. Порывшись, она нашла редкие издания с описанием старинных путешествий, морских битв и несколько лоций, испещренных заметками капитана. Но больше всего было старых английских романов в переводе, которых она не читала. Разрумянившись, забыв о Фоме, девушка рылась в книгах. Фома, посмеиваясь, смотрел на нее, стоя у окна иллюминатора. Вдруг Лиза, ойкнув, схватила какой-то растрепанный томик и уткнулась в него лицом. «Книга может быть грязная», — испугался Фома. «Еще прыщи пойдут. Сядь и успокойся, а то я отниму это старье». «Ты ничего не понимаешь», — возмутилась Лиза. «Я давно мечтала найти эту книгу». Лиза рассказала, как еще школьница она достала у жены директора школы, большой любительницы чтения, журнал «Русский вестник» за 1872 год. Там был напечатан роман Коллинза «Бедная мисс Финч» о слепой девушке, прозревшей благодаря смелой хирургической операции. Лиза с Яшей читали его вслух по очереди 4 вечера. «Зимние вечера такие долгие!» — свистел ветер вокруг старого маяка. Безлюдные дюны и даже волны выли. А книга была такая интересная, что и отец с любопытством прислушивался, сидя за ремонтом какого-нибудь инструмента. На самом интересном месте печатание романа прекращалось. Издатели решили напечатать его отдельной книгой. Отчаянию Лизы не было предела. Найти конец не представлялось никакой возможности. И вот теперь, после стольких лет, Лиза держала в руках эту бедную мисс Финч с самым настоящим концом, чуть заплатанным тонкой папиросной бумагой. Лиза спрыгнула со стула и на радостях чмокнула Фому в щеку. «Если уж так, то на чердаке есть куда более древние книги», — буркнул Фома, сильно покраснев. Лиза взобралась по трапу на чердак. Там было чисто, жарко, пол посыпан песком. Старая сломанная мебель аккуратно сложена в углу. Лиза нашла несколько ящиков с книгами и окончательно забыла обо всем на свете.